финнов я уничтожил, сразу как стемнело. Причем тут проблема была в том, что стояли они не вместе. Языка взял, немца из постовых, оказалось, что две роты в селе стоят, карта не лгала, а еще рота дальше в тылу в 12 километрах, в деревне расположилась. Так что я побил немцев в селе, вместе с финскими карателями, а потом и до тех доехал. А ведь они убежать пытались, но грузовики застревали. В 3 километрах от деревни их нагнал. На своих двоих пробежали немного, такие лепешки грязи на обувь набрали, что и сдохли вскоре. Так что пулеметы урожай отличный собрали. Один самолет мне повредили ответным огнем, хотя они в тылу тащились, подальше, чтобы не зацепило. Продал в магазин вместе с финскими грузовики и машины тех частей, что в деревне стояли и также от меня драпали. Ночью дождь прекратился, но сырости было много. Я закончил с этими делами и катил прочь, раздумывая, открыть или нет новое послание от модераторов, которыми они забросали меня, пока я за финским батальоном охотился. Уже 5 получил. Проверил, все идентичные. Вот что там было. Внимание, игрок. Вам предлагается новый, особый, квест. Согласие да нет. Награда в одном виде. 100 тысяч баллов на личный счет и опция личный карман. Что это за опция, понятия не имею. Баллами меня тоже особо не соблазнишь. Я за ночь могу столько же заработать. Если повезет с плотностью войск противника, конечно. Однако, в отличие от других, к предложению о награде было прикреплено краткое пояснение, что это такое. Читая, я чувствовал, как у меня расширяются глаза от удивления. Хочу у, пофиг на отдых и поляков, их и пододвинуть по времени можно, меня нашли, чем соблазнить, так что я активировал согласие, и вскоре, через 3 минуты, пришел файл с пояснением по квесту, что мне требуется выполнить. Задача, проникнуть в Германию, освободить из особого концентрационного лагеря за Ксенхаузен военнопленного, старшего лейтенанта Якова Джугашвили. На задание дается 5 дней, отсчет пошел с этой минуты. Почесав затылок и поморщившись, пригладив шишку, что не сошла, хотя я 2 раза аптечками пользовался, это что же за приклад такой был, после которого аптечки не работают. Я задумался, не скажу, что был недоволен заданием, наоборот, оно мне очень даже понравилось, даже сам о нем думал. Но есть один момент, я танкист, а не диверсант. Где я и где этот лагерь, где связь, там без пехоты делать нечего, и я бы выполнять начал немедленно, если бы не одна проблема. После дождя тут черта с 2 взлетишь. А теперь по награде. Это что-то с чем-то, если я правильно понял описание. Если, одним словом, это безразмерный карман, как в фэнтезийных книжках. Было дело, читал. Правда, в данном случае он как раз размер имел, в 150 квадратных метров объемом, но главное сам факт наличия. Я задрался каждый раз у немцев тот же самолет угонять, а тут убрал в личный карман, и носишь при себе. Надо, достал. А в принципе, почему и нет? Это тот же магазин, только покупать не нужно, и вызываешь что и когда нужно. Тем более там можно держать именно то, чего в магазине и нет. Авиационное топливо, немецкий Шторх. По объему таких самолетов туда штук 10 уйдет, ну и мелочевка всякая. Легкие мотоциклы, легковые машины, чего я также лишен и постоянно брать у противника нужно. А не всегда требуются танки, где по-тихому проскочить, так что вещь нужная. Да и планам моим все соответствует, будем освобождать Якова. Дождь закончился, однако сырая погода все так же действовала против меня, а найти место для взлета я никак не мог, но мне повезло. Проезжая рядом с железной дорогой, отметил карьер, и там для удобства накатанная дорога из щебени, вполне ровная. Это по карте, но нужно убедиться лично. Свернув и подъехав, выбравшись наружу, я постоял на корме, вдыхая свежий воздух. Выхлоп уже осел, осмотрелся, подсвечивая фонариком, 100 метров прошел, изучая возможную полосу. Не особо ровная, если честно, но самолет взлетит, так что осмотрел обе машины, выбрал санитарную версию, она более свежая, снял с буксировки и запустил двигатель. А пока мотор прогревался, баки полные, занялся 2-м самолетом, просто продал его. После этого купил в магазине немецкую форму. Летной не было, выдавали только для танкистов, так что ее и взял, с шевронами танковой дивизии СС Адольф Гитлер. Буду изображать отпускника после госпиталя. На обер-лейтенанта удостоверение получил, на Гауптмана почему-то не выдавали. Видимо, сказывалось решение военно-полевого суда. Звание капитана любого танкиста в ветке страны мне явно недоступно. Да и вообще, Шестаков расстрелян, меня нет, так что я могу спокойно пользоваться документами офицеров любой другой страны. Вот так получается. Устроившись в кабине, держась под низко висевшими тучами, полетел в сторону Берлина. Среди разных карт, взятых на фронтовом аэродроме, были и крупные, включая земли Германии. Чистые карты, без отметок. Я нашел на карте Берлин, подсчитал, как мне долететь от Воронежа до Берлина. Кстати, да, Воронеж был в 100 километрах за спиной. Так вот, получается, нужно 4 полных заправки. 2 у меня уже есть, и буду экономить, мешая с авиационным танковым топливом, должно хватить. Тем более лечу с полной загрузкой, что тоже на расходе сказывается. Да тут много что сказывается, включая встречный ветер, однако если мешать пополам, то хватит. Там от самолета избавляюсь, узнаю, где находится лагерь, в котором сына Сталина держат, подготовлю все к отходу, в лагерь лезть не следует, если нет возможности уйти, а дальше уже буду ориентироваться по освобождению. И вот, пока летел до первой заправки, прикидывал, как освобождать Якова. Лихой танковый наскок я отмел сразу, пока буду освобождать, его расстреляют, так что без пехоты даже соваться не стоит. Совершить диверсию, проникнув на территорию, я, конечно, тренировался, кое-что могу, но это не то. Приехать, угнав легковую машину, и в наглую пройти в лагерь, имея отличные документы, купленные в магазине, идея неплоха. Только есть один момент. Немцы-педанты, если их о моем приезде заранее не предупредили, то прежде чем допустить, созвонятся с начальством, от кого я якобы прибыл, так что тут тоже не все так просто, но именно эта идея мне нравилась больше всего. Нужно подключиться к телефонной линии и сообщить дежурному о моем прибытии, например, кажется, в этом лагере и Степан Бандера содержался, это единственное, что я о нем помнил. Вот и отмечу, что к нему, например, выяснить кое-что по националистам. Этого урода уберу и Якова заодно освобожу. Охранника возьму в качестве языка, ключи при мне будут, и схему камер узнаю, кто где сидит. Дальше выбираемся, достаю танк, и прорываемся, круша все вокруг, а прорываемся к самолету, чтобы уйти воздухом. Вот такой план, но без подготовки его не выполнить, подготовка на мне, что тоже займет время, а его не так и много. Совершил первую посадку, когда уже светало, причем здесь никакого дождя, похоже, не было, все сухо, да и туч не было, звезды последние полчаса виднелись. Это не мешало мне совершить посадку и заправить самолет. Как я и планировал, половина авиационный бензин, другая авиационный танковый. Пустые канистры продал, нечего ими разбрасываться. Проверил уровень масла, доливать не стал и, вернувшись в кабину, запустив еще теплый мотор, заправка 40 минут заняла, снова поднялся в воздух и на бреющем полетел дальше к Бугу. Там, сделав вторую заправку, где задержался на 2 часа, в стороне какой-то самолет крутился, после этого спокойно Буг и перелетел. Пока я внимания не привлек, самолет небольшой, летел, прижимаясь к деревьям или степной траве, внимательно глядя вперед, на предмет препятствий. Днем лететь было опасно, я это понимал, поэтому, когда пошли густонаселенные районы Польши, то решил переждать и лететь дальше, как стемнеет, так оно вернее будет. Нашел удобное место для стоянки, опушку небольшой рощи, рядом городок. Я посмотрел по карте, назывался он Сидельце, имелась железная дорога, и, чтобы не терять светлое время суток, я решил побывать там. Может, что узнаю. Сначала я сделал круг, убедившись, что свидетелей нет, после чего снизился. Посадка прошла штатно. Закатил самолет под прикрытие деревьев, так как полбока осталось, заправил машину до полного, накрыл маскировочной сетью, убедился, что маскировка идеальная, и, поправив мундир, получил в магазине документы на выздоравливающего офицера-танкиста. Проверил Вальтер в кобуре, сорвав ветку и обломав как стек, помахивая ею, направился к городку. Надеюсь, кто подвезет, до него было километров 8. Ближе садиться опасно, увидели бы. До полевой дороги метров 800, но тут рядом к ней велась тропинка, кто-то натоптал, так что прошел к дороге, и вскоре рядом остановился грузовик. Выглянувший ефрейтор поинтересовался, не заблудился ли я, сочинив тому сказочку, что ночевал у одной польской красавицы на хуторе и теперь возвращаюсь в Сидельце, мол, друг почему-то опаздывает, согласился прокатиться с солдатом. Он меня высадил у центральной площади, тут была гостиница. Грузовик укатил, а я направился в кафе, решив пообедать. Марки у меня были, трофейные, набрал на аэродроме в штабе. Ко мне сразу подскочила официантка и сопроводила к свободному месту. Ресторанчик, который я принял за кафе, был полон, но тут за столом сидел только один офицер, причем интендант, если я не напутал. Пока мы обедали, разговорились, он с уважением отнесся к офицеру, тем более фронтовику, о гибели дивизии, в которой я якобы служил, знал. Об этой трагедии в газетах писали, пусть наград на кителе не было, но нашивка за ранение имелась. Так общаясь, я помянул, что мой отец, мол, работает в лагере Заксенхаузен, и вот сюрприз, офицер живет неподалеку и многих офицеров знает, тут же начав расспрашивать об отце, я чуть не спалился. Однако, так как мой отец якобы работает там всего месяц, перевели на новую службу, он не мог его знать, в общем, удалось соскочить. Упускать такого языка не хотелось. Я закончил обед раньше и уже знал, что интендант поезд ждал, так что, прогулявшись по городку, я приметил легковой автомобиль, обычный Opel, который намывал солдатик. Дальше произошла экспроприация авто, труп водителя сунул в багажник и с шиком подкатил к входу в ресторан, где курил интендант, предложил в бордель съездить, мол, тут рядом, девушки, настоящие мастерицы, успеем до отправки, тем более по легенде я на тот же поезд садился, мол, автомобиль у знакомых одолжил, он легко согласился, и мы покинули площадь. На улице я нанес ему ребром ладони удар в горло и, когда он, задыхаясь, клюнул вперед, уже по затылку, вырубая, приостановившись, связал руки за спиной, разоружил и покатил к выезду из города. Там поста на въезде не было, видел, когда заезжали. Выехав на дорогу, направился в сторону, где оставил самолет. Опрошу языка, за одно время пройдет. Приметив у столба связистов, я только улыбнулся и остановился. Везет так везет, как по заказу. Трое поляков телефонной компании горели оранжевым, но в данном случае свидетели мне не нужны. Зачистил всех троих, забрал когти, монтерский пояс, трубку и сумку с инструментами. Как стемнело, я вылетел в сторону концентрационного лагеря, где он находился, я теперь знал, недалеко от Берлина, в окрестностях фактически. Внимательно допросил интенданта и за то, что тот честно на все вопросы отвечал, как и обещал, позволил отойти в мир иной безболезненно, выстрелив в голову. Тело ветками забросал и, дожидаясь темноты, машину продал. Еще две посадки на дозаправку, в салоне только канистра с моторным маслом осталась, едва хватило, но я совершил посадку на краю леса в 6 километрах от городка Ораниенбург. Карта показала, что рядом никого, все спят, и стал маскировать машину, спрятав на опушке. До наступления рассвета осталось 2 часа, так что, поправив форму, я побежал в сторону городка. Там с другой стороны находился небольшой аэродром, как мне и сообщил тот интендант, там я планировал достать топливо. Вообще я не торопился, собираясь очень тщательно подготовиться к побегу, так как побег должен быть массовым. Оказалось, в лагере было около 30 тысяч пленных, поэтому стоило бы наделать побольше шума. Значит так, этот день я трачу на горючее, найти и доставить к самолету. Неподалеку, закупив в магазине, расположу 1010 карабинов Маузера, пару сотен МГ-34 и 1002 пистолет-пулеметов МП, с боеприпасами и гранатами. Оружие немецкое, чтобы проблем с боезапасом не было. Это для освобожденных, куда бежать за оружием, я им сообщу. Желательно одежду или форму им дать. Вот форму и закупил, красноармейцев, гимнастерки и шаровары. 15 тысяч. Пусть знают, кто им помог, в лагере интернационал и русских не так и много. Сам на танке с Яковом к самолету, и взлетаем. По его похищению, тут по-другому это не назовешь, то эти сутки подготовка, утром следующего дня поищу, где можно подсоединиться к телефонной линии лагеря, и сообщу дежурному, что вечером должен прибыть офицер из Берлина с особыми полномочиями, его задача пообщаться с одним из заключенных, а там вылетаем в сторону наших, ну или их, после расстрела мне как-то совсем туда не хочется, да, пусть импровизация, но я был уверен, что все сработает. Надо сказать, я был прав, сейчас, сидя в кресле пилота, самолет гудел мотором, ночь вокруг, и пусть снова в эфире меня поминают, я был расслаблен, столько часов в напряжении, и вот, лечу обратно, по факту все, что я спланировал, получилось от и до, даже и рассказывать нечего, и топливо добыл, тупо купил 200-литровую бочку у интенданта на аэродроме, тот мне и машину одолжил, пикап, на который я емкость доставил до самолета, сказал ему, что я местный и у меня личный самолет, да топливо закончилось, и купил у него, дальше скатил бочку по доскам, все перелил по канистрам через шланг, убрав в салон, заполнить бак не забыл, и вернул авто, оружие и форму закупил в магазине и складировал, накрыв маскировочными сетями, без ящиков, грудой все свалено, включая ремни с подсумками и боеприпасы, ранцы были из телячьей кожи, медикаменты немецкие, а вот продовольствия нет, пусть местных грабит, а часов в 10 я поднялся на столб и позвонил в лагерь, прошло все благополучно, мой приезд внесли в журнал учета, так что добыл авто, пассажиров и водителя я вырубил, используя снотворное, это были гражданские, горели оранжевым, пожалел, тем более они мне помешать не могли, так на красном Альфа-Ромео в идеально сидевшей форме офицера СС, пусть и танкиста, доехал до лагеря, где меня встретили, сопроводили в комнату для разговоров и привели бандеру, с этим я даже разговаривать не стал, шлепнул из пистолета, Вальтер с глушителем купил сразу перед применением, и направил еще дымящийся ствол на конвоира, тот руки поднял, я его связал и жестко допросил, где содержат Якова, я узнал, одна из камер для особых заключенных, мне бы уйти Якова освобождать, но я спросил, кого еще тут содержат из важных людей, он и сообщил, генерал Карбышев меня заинтересовал, я так и сел, ладно хоть на стул, а генерал тут каким боком оказался, разве он тут тоже сидел, для меня это было сюрпризом, может, пресловутая бабочка, которую я в пыль растоптал, тому виной. Я забрал ключи, пообещав конвоиру жизнь, смог убедить поработать на меня. В паре мест придется на виду побывать, и гулящий без присмотра офицер привлечет внимание, а вот с местным конвоиром уже нет. Он честно выполнил наш уговор, знал, что если что, я ему пару пуль в живот вгоню, успею, о чем я его предупредил. А если поможет, деньги получит. Боялся до дрожи, но сопроводил к нужному блоку. Кстати, бандера тут тоже сидел, и, открывая двери, конвоир провел на второй этаж к 6 камерам. Он их открывал, а я стрелял в узников. Всех наповал. Это были националисты украинские, самые известные. А потом он провел и к камере Якова. Эти заключенные не выпускались, только на прогулке в огороженном дворе, так что он был на месте. Яков встал, когда в замке заскрежетал ключ, и внимательно посмотрел на нас. Ненависти в его глазах на 10 хватит. Ухмыльнувшись, в спину толкая в камеру конвоира, я поинтересовался у него на русском. Ну что, не надоело отдыхать на заграничном курорте с иностранными красотками? Как насчет вернуться к родным осинам и березкам? Он недоверчиво посмотрел на меня, а в глазах разгоралась надежда, но все же спросил с твердостью в голосе. «Вы кто?» «Уже никто», продолжая ухмыляться, ответил я. По приговору военно-полевого суда Южного фронта был приговорен к расстрелу за уничтожение немецкого госпиталя. Был капитаном-танкистом, комбат, бежал до расстрела, отомстив и особисту, и тем, кто приговор вынес, а потом получил задание найти и вывести тебя. Исполняю. Идем, заодно генерала Карбышева захватим с собой. Насчет него ничего не говорили, но это уже моя инициатива. Конвоира я заставил выпить снотворного, пообещав, что тот очнется. Тот понимал, что мне легко его застрелить, чем поить каким-то средством, вот и выпил. 10 000 марок я ему отдал заранее, как и обещал, пока мы шли сюда. Он, присев поправить что-то, убрал сверток в небольшую водосточную трубу. Умный. Я запер камеру и спустился на первый этаж. Генерал тут сидел, мы выпустили его, уговорив идти с нами. Якобы я уже вооружил 2 вальтерами с глушителями и генерала тоже. Мы открыли пару камер, передав ключи узникам, это французы были. Я им рассказал, где оружие складировано в лесу, сообщив, что русские танки уничтожат охрану и завалит часть ограждения, и выдал 10 МП-40 и 20 карабинов Маузера для начала, с боеприпасами. Так что они начали камеры открывать, вооружаться. А мы вышли из здания, и я достал ИС-7, в который мы шустро заскочили. Как раз люки закрыли, когда завыла сирена. После того, как я оружие из воздуха доставал, на появление танка Яков и Карбышев отреагировали спокойнее. Дальше сидели, Пока я вел бой, уничтожая охрану и выпуская на волю узников, даже полтора десятка на броне так и довез до места, где оружие находилось. Остальные тоже сюда спешили, у кого силы на это были, шли по следам танковых гусениц. Быстро стали там все разбирать, а мы покатили дальше. Самолет в километре стоял. Пришлось часть канистр убрать, продав, по весу не хватало грузоподъемности из-за появления дополнительного пассажира, а уже темнело. Мы выкатили самолет, я запустил мотор, прогревая, и взлетели. С некоторым трудом, все же перегруз был. Я пилотировал, а эти двое сзади жадно насыщались. Купил им котелок вареной картошки с чесноком, заправленный сливочным маслом, хлеба душистого и молока двухлитровый бидон. Надеюсь, не пронесет, а не то садиться придется. Пока не до разговоров было, но чую, скоро придется отвечать на многие вопросы. Больно уж они взгляды на меня характерные кидали. Глава 21. Кадровый офицер. Человек, которого мы кормим в мирное время, чтобы в военное время он нас послал на фронт. Габриэль Лауп. Наконец топливо подошло к концу, я присмотрел удобное место и совершил посадку. Пусть ночная дорога, полевая, но рядом опушка рощи и берег довольно большого озера. Мы закатили самолет под деревья, маскировка для ночи не особо нужная, но скорее дань привычки и для самоуспокоения. Мало ли кто по дороге проедет. Закончив, я сообщил спасенным. Вот что, товарищи командиры, метров через 100 будет озеро, там правее песчаный берег, отличный пляж, держите по бруску мыла, мочалки и полотенца. Заправка самолета у меня минут 40 займет, поэтому можете не торопиться, и чтобы духа в вас лагерного не осталось, свою одежду бросите там, я вам тут новую выдам. Лучше притопите на дне, чтобы следов не оставить. Яков с генералом были в полосатых лагерных робах с номерами, и я занялся покупками. Сыну стали на красноармейскую форму, фурнитуру старшего лейтенанта-артиллериста, сам пришьет и закрепит, пилотку со звездочкой, два комплекта исподнего и сапоги яловые, а то у них какие-то боты, портянки, не забыл и вещмешки обоим, не в первый раз оснащал, набор обычный, бритвенные принадлежности, мыло, еще одно полотенце, сухпай на 3 дня, армейский плоский котелок с крышкой, портупеи с ремнями, пистолеты ТТ обоим, подсумки с магазинами для МП-44, как и сами автоматы. Что-то я решил их немецкими автоматами вооружить, пусть изучит и оценит. Якову еще и каску в комплекте. Патронов по 500 штук на каждого и по 4 гранаты F1. Генералу форму старшего комсостава, с фуражкой, и фурнитура, которую нужно пришивать. Готовой в магазине не было почему-то. Купил нитки и иголки. Пусть шьют. Да, обоим наручные часы, трехцветные фонарики и бинокли с планшетками. Если уж оснащать до конца, то делать это добротно. Даже блокноты с карандашами купил. Они вернулись обнаженные, когда я уже начал заправку, указал кому какая куча, нашли фонарики, оделись и, сидя на траве, работали иголкой и ниткой. Генерал, не чинясь, сам пришивал себе фурнитуру. Закончили одновременно со мной. Оружие с интересом изучали, оно им не знакомо, это я про МП-44. Снарядили и приготовили к бою, горловины вещмешков завязали, все убрав внутрь, сложив как им надо. Убрали их внутрь самолета, но я еще не закончил, последняя канистра осталась, так что услышал вопрос. «Скажи, капитан, а кто ты такой?» — вопрос задал Карбышев. Не оборачиваясь, пролить мимо не хотел, сообщил. «Я бог, просто бог, шутим, да, извиняйте, не мог удержаться, вы такие серьезные, если проще, то я обладаю магическими способностями, сын ведуна из русской линии». Вот и помогаю нашим, хотя какое тут наши, взяли и расстреляли меня. Кстати, вот справка о результате работы военно-полевого суда, можете себе на память оставить. Они, подсвечивая фонариком, изучили справку, пока я закрывал горловину, продав канистру в магазин, и спрыгнув, отряхивая руки, услышал следующий вопрос. И как это может быть? Да черт его знает, я раньше даже лечить мог, верите или нет? Но руки и ноги людям отращивал за секунды, в дивизии полковника Песочина, под Харьковом дело было, только я перенапрягся, и способность исчезла, не знаю надолго ли, ладно, ночь не бесконечная, я планирую через Буг перелететь до рассвета, так что летим дальше. Они помогли выкатить самолет, и мы, устроившись в салоне, взлетев, полетели дальше. Я надеялся, добравшись до белорусских лесов, высмотреть партизанские отряды, главное, чтобы у них связь с большой землей была, и передать им спасенных. Дальше уже спецы Берии эвакуируют их к своим. Думаю, тут его люди будут работать, и моя задача будет выполнена. В задании не было указано, кому их передать, вот я и своевольничал. Говорить в полете не представлялось возможным, если только на ухо кричать, тем более я в летном шлемофоне сидел и в полете успевал прослушивать эфир. Причем уже через 10 минут после взлета понял, нас искали так, что лучше бы мы остались пережидать на земле. Узнав о побеге сына Сталина, подняли тревогу везде. Но не это главное, чем дальше мы летели, тем чаще стали запрашивать, что это за самолет пролетел недалеко от них. Для экономии времени и топлива я летел по прямой, так что засекли нас, еще как засекли. Тут же стали искать возможность перехватить этот самолет, то есть нас, сообразив, кого могут вывозить. Пришлось уходить с курса и совершать облет польских населенных пунктов, да сесть на дозаправку. Авиационного топлива больше не осталось, канистра с моторным маслом, да и то ополовиненная, я купил 5 канистр с авиационным танковым, залил, будь что будет, и мы полетели дальше. Никаких изменений или падения мощности так и не заметил, может, немецкий пилот, что меня пилотировать учил, мне солгал, что он не годится для их техники. Надо у настоящих летчиков или лучше авиационных техников узнать, может, подскажут что. До рассвета оставалось часа полтора, когда мы все же перелетели Буг, старую границу СССР, где-то в районе Белостока, вон, куда нас увело маневрирование, чтобы уйти от поисковых групп. Обоих пассажиров я уже предупредил, так что они тревожно всматривались в ночное небо, выискивали опасность. Пару раз сообщали, что видят в небе самолеты, карта подтвердила, что не ошиблись, и мы в сторону уходили. Я пытался лететь на максимальной скорости, но из патрубков начало вырываться пламя, что нас сильно демаскировало, так что пришлось вернуться к крейсерской скорости в 150 км в час, даже скорее 140. К тому же пару раз приходилось подниматься на 500 метров, а где и на 1000. Причина банальна, встречный ветер, я искал и находил попутный, который даже помогал нам. Перебравшись через Буг, я летел дальше, делая зигзаги, поглядывая на тактическую карту, не мелькнут ли где зеленые огоньки. Мне нужно, чтобы они были в большом количестве, чтобы подтвердить, что это партизанский отряд, которых тут должно быть уже порядочно. До рассвета час, топливо после всех маневров на сотню километров, так что должен успеть найти. И действительно нашел. Нет, было немало зеленых маркеров внизу, но в малом количестве, а мне нужно, чтобы не населенный пункт был, а в лесу стоянка, и не меньше 50 человек, а лучше больше. Вот и нашел явно лесной партизанский лагерь, где горело 300 зеленых точек, и что важно, там была одна красная. Как интересно, приметив в километре от лагеря неплохую полянку, сделал вокруг нее несколько кругов, генерал выстрелил через форточку осветительной ракетой вниз, и, пока та скакала по траве, я определил, что сесть можно, поляна небольшая, 100 на 100 метров, овальной формы, не затоплена, и совершил посадку. Слегка потрясло, но сел, в конце похрустев кустарником, в который мы, теряя скорость, въехали. Что я отметил, в нашу сторону выдвинулись 30 зеленых точек, явно на шум. После посадки мы покинули самолет, и я сообщил своим пассажирам, быстро скидывая форму офицера СС и надевая советскую командирскую форму без знаков различия. Значит так, в той стороне лагерь крупного партизанского отряда. В нашу сторону уже выдвинулось до взвода партизан, скоро они будут здесь. Надеюсь, у них есть радиостанция, и они вызовут за вами самолет. Мне, как вы понимаете, после расстрельного приговора и того, что я отомстил, перестреляв судей, соваться на советскую территорию нет никакой возможности. Да и не рискну я, сразу шлепнут. И еще, вы знаете, я волф, пусть и недоученный. Так вот, я врага чувствую. Пролетая над лагерем партизан, я учуял там врага, это, может, и не немец был, а наш предатель. Он там один. Поинтересуйтесь у партизан, нет ли у них пленных немцев, и если нет, то точно засланный казачок, а он может сообщить немцам и вас тут блокируют. Причину, я надеюсь, вы понимаете. Так что будьте осторожнее. Вот и партизаны. Надо опознаться, а то обстреляют еще. Эй, славяне, свои! Крикнув, я замер, они сосредоточивались на опушке и вполне видели наши силуэты. Чтобы подсветить, я купил фонарик, включил его и осветил своих пассажиров, чтобы их рассмотрели. Генерал сориентировался и скомандовал: «Старший, ко мне!» «Товарищ капитан, это вы?» С некоторой неуверенностью поинтересовался один из партизан из кустов. «Когда я освещал пассажиров, то случайно и себя осветил, отключая фонарик, не сразу пипку нашел, видимо какой-то знакомец опознал, так что откликнулся я сразу. Все же в 41-м я тут изрядно поработал, знакомцев должно немало остаться. Бывший капитан, боец, бывший, под военно-полевой суд попал, а теперь приговоренный к расстрелу. Ты кем будешь, товарищ капитан? Вы нас из Брестской крепости вывели на танках, деблокировали, помогли с оружием и боеприпасами. Да вас там больше сотни было, да раненых сколько, разве всех упомнишь? Я в немецком мундире был, вы нас с Фроловым, бойцом из автороты, первыми встретили. А, ты из конвойного батальона НКВД вроде? Да, товарищ капитан, боец Николаев. Давай выходи, мне улетать нужно, передам вам моих пассажиров. Партизаны вышли. Я со знакомцами обнялся. Тут трое было из крепости, кроме Николаева, вот мы как старые знакомые и обнялись. Всего в отряде почти 40 бойцов из крепости осталось, остальные по другим отрядам разошлись. Радовались они искренне встрече, я видел. После этого Николаев с командиром подразделения отошли со мной, вот я их и посвятил в курс дела, мол, командиры освобождены из немецкого плена, их срочно нужно отправить на Большую Землю. То, что старший лейтенант, сын Сталина, тоже сообщил, чтобы вникли в серьезность ситуации. Радиостанция, к счастью, у них была, так что вызовут самолет следующей ночью. А я собирался лететь, чтобы отвлечь немцев и увести поиски подальше. Ну и сообщил, что чую врага, и у них в лагере такой есть. Те удивились, сказав, что там только свои, и старший этого взвода, бывший капитан РККА, попросил указать кто, иначе все может рухнуть. Так что я купил канистры с бензином, показал партизанам, как заправить самолет, они его выкатили из кустарника, развернув, и мы побежали в лагерь. Там все проснулись, я же уверенно шел вперед и ткнул пальцем в девушку лет 18 на вид, сообщив, она. Та сразу бросилась бежать, но была сбита с ног готовыми к подобному парой бойцов из партизан. Ей вывернули руку с небольшим карманным пистолетом. Дальше ее уволокли к местному особисту, а я сообщил командиру партизанского отряда все, что знал, и немемного пополнил их запасы: 200 ППС, 50 ПТРД, столько же ручных пулеметов, но главное, патронов побольше, гранат, медикаментов и продовольствия. 2 миллиона кредитов со свистом ушло. Подумав, еще сотню МП-44 выдал и 5 миллионов патронов к ним, пусть партизаны это оружие осваивают и оценивают, и побежал обратно. Кстати, пассажиров моих в лагерь уже сопроводили, мы попрощались. Я же вернулся к самолету и проверил заправку, ею руководил боец, в прошлом авиационный техник, и я полетел прочь. Моя задача – привлечь внимание и увести поиски в сторону. Взлетал, уже когда рассвело, так что вскоре привлек внимание, в воздухе я был не один. Тут пришло сообщение, что задание я выполнил и могу получить награду. Ее сразу бы вручили, но тут на выбор. Она была в двух вариантах: ручное управление и виртуальное, через программу. Не думая, я, конечно же, выбрал ручное. Виртуальное и заблокировать могут. Все это я делал, параллельно управляя самолетом. Опция активировалась, явно приписываясь ко мне. На левой руке, а я задрал рукав, появилась татуировка в виде застежки змейки, сантиметров 20 длиной и 5 миллиметров шириной, но язычка не было. Цвет татуировки насыщенный, я бы сказал, ядовито-зеленый. Быстро пролистав сопроводительную документацию к опции, изучил, как пользоваться. Довольно просто. Провести пальцем правой руки по змейке от локтя к кисти руки, тогда карман открыт, и можно убирать, что я хочу. Главное, чтобы ладонь левой руки лежала на этом предмете. Чтобы достать, провести пальцем от кисти до локтя, представив, что мне нужно, то, что ранее убрал внутрь, и это появится под моей левой ладонью. Вот и все, остальную документацию позже прочитаю, потому как появилась пара истребителей. Сам я к Житомиру рвался, а я о польском батальоне карателей не забывал. Знаю, что их там уже нет, получили бензин и уехали, никто бы им столько там стоять не дал, но хоть узнаю, куда двинулись. Уничтожу и отдыхать. Вот немцы меня и перехватили в районе Пинска, нашли, видимо, с земли навели. Решив, что пора покидать небо, я с трудом увернулся от первой атаки, Может, мне показалось, но немцы и не били на поражение, очередь перед носом прошла, а я резко вниз ушел. Благо там была полевая дорога. Сама посадка прошла штатно, самолет, подпрыгивая на кочках, остановился, я тут же покинул самолет, наблюдая, как истребители, сделав круг, снова заходят на меня. Вот и проверим карман. Положил ладонь на фюзеляж самолета, проведя по змейке от локтя в сторону кисти, и самолет исчез. Класс. Сразу бы такую опцию. А сам я купил ИС-7, и тот немедленно открыл огонь, сбив ведущего, а позже и ведомого достал, когда тот пытался уйти с разворотом, чуть не зацепив крылом землю. На земле заполыхало два костра, а я решил, что пора валить. Забрался в танк, надел шлемофон вместо фуражки и попылил по дороге. Утро, немцы все, что смогут, на меня бросят, а я еще отвлекаю внимание, так что до вечера нужно продержаться. К Пинску я не пошел, там река, зажать могут, разрушив мосты, если те вообще выдержат тушу моего танка, да и вроде в бой ввязываться не нужно, потому и катил по полевым дорогам, изредка выбираясь на трассы. Похоже, не всех предупредить успели, потому как на перекрестке засек пост фельджандармов. Самый обычный, тяжелый мотоцикл с пулеметом, он сейчас отдельно стоял, в пулеметном гнезде три солдата. Они с интересом смотрели на сильно пыливший танк, еще не поняв, что это не свои, а я, сблизившись на 1,5 километра, остановил машину для точного прицеливания, и моя зенитка произвела 3 быстрых одиночных выстрела. Есть, пост уничтожен, солдат буквально разорвали пули в 14,5 миллиметров. Подъехав к ним, собрал документы, оружие, пулемет вернул на место, в коляску, как и запас патронов к нему, 3 50-патронные улитки, и убрал мотоцикл в карман, после чего рванул дальше. Кстати, мотоцикл тяжелым ВМВ оказался, на вид как новый, похоже этого года выпуска. На мотоцикле 3 плаща мотоциклистов, очки собрал, 1 канистра с бензином, запас, в баке, я посмотрел, еще половина горючего есть. Встретились полицаи на 2 телегах, все красным помечены, так что расстрелял их и, остановившись, собрал хабар. 3 карабина и 8 винтовок Мосина с боеприпасами в подсумках, старый потертый, но рабочий ППД, с 2 запасными дисками, и ручной пулемет ДП. В телегах припасы, 2 мешка с мукой, окорок, завернутый в вощеную бумагу, чугунок с соленым салом, мешок кочанов капусты, 3 мешка прошлогодней картошки. Видимо, раскулачили кого-то. Все трофеи убрал в карман, я хотел заполнить его, глянуть, сколько в предельной загруженности берет. Через 10 минут вообще смешно вышло, легковушка навстречу попалась, Кюбельваген, так 3 седаков, явно узнав танк, бросили машину и рванули в лесок. Я как раз по опушке ехал, дорога тут велась, сбежать не смогли, когда в лес забежали, я там фугас положил. 2 метки погасли, 3-го подранка добил, когда подъехал из пулемета. В результате Кюбельваген отправился в карман, отличная машина, точно в хозяйстве пригодится, а я, осмотрев тела, отстегнул ремни с кобурами пистолетов у 2 офицеров, у водителя подсумки были, причем от нашей СВТ, которую я видел в машине. Бросил ее, когда убегал, еще бы, я из-за поворота так внезапно вынырнул, что в 300 метрах от них оказался. Бегство для них казалось единственной надеждой, да не суждено, а по документам они из охранной дивизии, даже из штаба этой дивизии, что в Пинске стояло. Убрал в карман и эти трофеи, продавать пока не стал, заполнится карман, тогда лишние продам. Кстати, купил 10 канистр с авиационным танковым бензином и убрал в карман, туда же 20 канистр с бензином для мотоцикла и легковушки. После этого и поехал дальше, только в этот раз недалеко, да и трофеев больше не было, хотя нет, приметил в стороне сидевший в болоте Т-35, по самые башни увяз, немцы его, видимо, вытащить так и не смогли, но он не горелый. Снял сапоги, по пояс вымок, но прибрал его. Хочу повозиться и восстановить, такой машины в советской линейке не было. У меня знания инженера, аж руки тряслись в желании его отремонтировать. Никогда такого влечения к технике не было. Пушки целые, даже замки с прицелами на месте, только снарядов и пулеметов нет. Я не знаю, как танк пережил зиму, но пока буду отдыхать на море, повожусь, мне действительно стало интересно. А тут налет, авиация, и она меня добила. Сначала бомбардировщики сбили гусеницы и с близкими разрывами, я починил, но 2-я колонна прошлась точно, повредив ходовую и зенитку, а потом 4 бомбардировщика сбросили на меня мощные бомбы, весом в 1000 килограммов каждая. Тут не повезло, прямое попадание, а такое даже ИС не выдержит. Для меня все закончилось вспышкой небольшой боли, и все. Открыв глаза, я посмотрел на черный экран монитора компа. Моргнув удивленно, я внимательно его осмотрел. Что-то я не припомню, чтобы у меня такой монитор был. И что это за фирма такая, Электро? Причем буквы на русском языке. Крутя головой, я осматривал комнату. Она мне была незнакома. Квадратов 15, красивые занавески в цвет обоев скрывают окно, и, похоже, снаружи ночь. Компьютерный стол, еще письменный в углу, диван, книжный шкаф со стеклянными дверцами. Мебель отличная, явно дорогая, но мало похожая на ту, что из Икеи. Ковер на полу, люстра на потолке с висюльками, еще полки на стене с книгами. Было видно, что комната нежилая, чисто рабочий кабинет. Сам я сидел не в привычной, домашней одежде, широких шортах и безразмерной футболке, а в домашнем халате, на ногах тапочки. Черт, да я никогда халаты и тапочки не носил. Как-то не мое. Машинально нагнувшись, я нашарил кнопку включения на системном блоке, нажал, загудели едва слышно вентиляторы, и комп начал запускаться. Надеюсь, он мне поможет понять, что происходит. Тут раздался шлепок, и я увидел, как дверь открывается, а за ней спиной ко мне стоит маленькая девочка в одних белых трусиках и с настолько пышной каштановой шевелюрой, что даже плечи не видно. Понятно, она толчком попы дверь открыла. Есть у детей такие привычки, особенно когда руки заняты. Повернувшись, миленькая такая, она мне сразу понравилась, есть в чертах что-то от меня. Зеленоглазая девочка, подбежав ко мне, сопя начала взбираться на колени, держа в одной руке надкушенный пряник, а в другой игрушку, пушистого зайчика. Я помог ей сесть, и девочка стала с интересом изучать картинку рабочего стола на мониторе. Меня она тоже жуть как заинтересовала. Там была фотография, похоже, свежая. На ней в каком-то осеннем парке, множество желтых листьев вокруг, были трое, сидели на скамейке, явно счастливая семья. Там был я, с таким серьезным взглядом, не припомню, чтобы раньше имел такой вид. На коленях у меня сидела та же девочка, что и сейчас, но в осенней одежде и шапочке. Волосы двумя косичками по бокам, а не как сейчас. И молодая девушка, на вид лет 22, не больше, что прижималась ко мне. Красивая зеленоглазая шатенка, вот в кого девочка пошла, и я подозреваю, что она моя дочь. Та, что сидит на коленях, а на фотографиях ее мама и моя жена. Проверил руки, кольцо золотое есть. Однако я, похоже, не одну бабочку раздавил. Как же я там потоптался по этим бабочкам? Сама девушка мне была не совсем знакома. Точнее, совсем не знакома, но симпатичная, вполне в моем вкусе. Тут послышался шум, и в мою комнату вошла та же девушка, которую мы с дочерью изучали на экране монитора. Только была в замысловатом эротичном халатике, явно на мокрое тело, и тюрбан из полотенца на голове. Понятно, только что из душа. Что привлекло мое особое внимание, так это довольно сильно выпирающий животик под халатиком. 6-й или 7-й месяц беременности. На фотографии это не было заметно. Дорогой, мы же договорились, выключай компьютер и собираемся. Твой костюм я уже приготовила. Через 2 часа нас ждут твои родители. Все же сегодня день рождения твоей младшей сестренки. Опоздаем, она не простит, как в позапрошлом году, снова 2 месяца будет дуться. Лучше пораньше приедем. Хорошо, а с Гермионой что? Погладил я девочку по волосам. Она своим видом действительно напоминала эту героиню магической саги. Кого? Не поняла та. Гермиона, героиня книг о Гарри Поттере. Не припомню, та действительно задумалась. Иностранщина какая? Английской писательницы. Вроде не было у нас такой книги. Ладно, давай Машу сюда, я пока ее причешу и косички заплету. Да и одеть ее надо, а ты не задерживайся. Она увела девочку, которая особо разговорчивостью не отличалась, лишь руку выдернула из ладони мамы, крикнув, что сама, и убежала. Я сидел и не знал, что делать. Знаете, ситуация меня пугала, я стал главой семьи, есть ребенок, ожидаю еще одного, но успокаивала, что родители тут, хотя откуда у меня сестренка. Я был одним ребенком в семье. Задумавшись, дернул плечом, буду решать проблемы по мере их поступления, и вернулся к компьютеру. Программа была установлена незнакомая, но интуитивно понятная. Вышел в местный интернет, через браузер, тоже мне незнакомый, и первым делом забил по книгам Гарри Поттера. Не было, и писательницы такой нет. Ничего себе, я британцев проредил в Африке, что, похоже, изменил историю. Кстати, а как она шла после моей гибели под Пинском? Я тут же стал просматривать историю. Итак, День Победы у нас теперь празднуется 3 марта 1945 года. Снова на месяц сократил. Как говорят историки, можно было бы и раньше выиграть войну, на полгода, но поступил приказ сверху бойцов жалеть, боеприпасы тратить. В Германии сносили артудерами все, после чего шли танки и за ними пехота. Тут не было такого, что немецкие города жалели за счет жизни наших бойцов. Засели солдаты, так получите авиабомбы или артиллерийские подарочки, выбивая оборону. Территория Германии и Австрии полностью нашими войсками были заняты, половина Франции. США и Британия высадились в Нормандии, но плохо, США активно воевали на Тихоокеанском фронте, где японцы высадили десант у шлюзов в Панаме, правда их уже выбили, но все равно рубка там шла страшная. До 46-го, пока американцы не применили ядерные бомбы, 6 штук по Японии, в этот раз позже, но больше. Если бы они знали, что будет дальше, думаю, они бы прокляли все на свете и не использовали эти бомбы. Погиб император с семьей при одной из бомбежек, был объявлен траур, и взявший власть адмирал, глава флота, отдал приказ перейти к партизанской войне на территории США, отомстить за императора. Причем приказ звучал так: пока каждый японец не убьет 1000 жителей США, умирать ему нельзя. Они принесли смерть в наш дом, мы принесем в их, это были слова адмирала. Множество камикадзе, да и всех добровольцев, кто способен к такой войне, начали перебрасывать на северный материк, субмаринами, боевыми кораблями, ночью десантами с самолетов, но закидывали на вражеские территории своих сильно мотивированных людей. Сама Япония капитулировала еще через год, когда американцы войска в Японии высадили, но взрывы и гибель мирных жителей в Штатах продолжались до середины 70-х. Одних гражданских за это время погибло свыше 2 миллионов. А какой удар по экономике нанесли, сколько гражданских объектов было уничтожено, посевов сожжено, до сих пор оправиться не смогли. Концентрационные лагеря в США долгое время принимали в себя всех азиатов, без разбора откуда. Их там избивали и морили голодом, что не доставляло им радости. Японцы освободили несколько лагерей и получили огромное количество помощников, что разбежались по штатам. За полгода, пока их не перебили, они США чуть на колени не поставили. В общем, веселились вовсю. Каков был ответ США? Полный геноцид в Японии. Сейчас на бывших японских островах нет ни одного японца. Живут там американцы, колонисты, и называются они штат Япония. Почему оставили старое название, не знаю, видимо, позлить бывших хозяев хотели. Их немного осталось, живут в соседних странах. А так, внешняя политика от той, что я помню, не сильно отличалась. Давит на всех и командуют. После геноцида с японцами их многие люто ненавидят. И да, наша страна для них враг номер один. Тем более полный геноцид советские войска не допустили, все выжившие японцы переселились на Курилы, став гражданами СССР. Сейчас там живут на правах автономии, а в Штатах нет-нет да что-то взорвется или сгорит. Это молодые японцы веселятся, чтут память предков и приказ адмирала. Его самого американские войска повесили, отстреливался он до конца, но живым взять смогли. Что касается Советского Союза. Потери в войне на данный момент исчисляются 17 миллионами 300 сотнями тысяч. Меня эти цифры тоже опечалили, но все же это лучше, чем 25 миллионов, как было раньше. Да и то вряд ли, скорее всего, прибавили наши добрые либералы. Любят они это дело, гадить на историю, меняя ее по своему вкусу. Что еще скажу, Сталин умер в 61 году, долгую жизнь прожил, но передал крепкую страну своему сыну Якову, который и управлял ею до 87-го, пока не передал уже своему младшему сыну Валентину, 44-го года рождения. На тот момент Валентин был довольно известным политиком, работал в МИДе. А в 1991-м Советский Союз перестал существовать, коммунисты признались, что не смогли дать народу обещанное, и появилось новое государство, Советская империя, где императором стал сын Якова. Сам Яков умер в 96-м. Он после освобождения и проверки вернулся в армию, закончил войну полковником, командиром тяжелой бригады гвардейских минометов. Карбышев погиб в 44-му переправы через Вислу, когда был совершен воздушный налет, где он случайно оказался. Так что в данный момент мы живем в империи при монархическом строе. Как это все провернули, я не знаю, не успел прочитать, а себе тоже почитать не успел. Жена заглянула и погнала одеваться. К слову, стало понятно, откуда все это взялось, когда узнал, что маршал Малиновский один из двух маршалов Победы. Он, оказывается, в 42-м тяжело ранен во время налета был, но выкарабкался. Видимо, разговор наш не забыл и все рассказал кому следует. Этого, естественно, не было в интернете. Теперь многое стало понятным. Да и то, что с союзниками разругались еще в начале 44-го, тоже стало понятно от чего. А Германия сейчас входит в империю. Правда, и Польша тоже. Не люблю я их, но пусть будут. Наше государство самое крупное в мире. И да, моя жена, оказывается, Эльза, немка. Нормально я на это отреагировал, когда она сказала, что к родителям через пару недель планирует слетать в Берлин. Срок пока позволяет, потом не до поездок будет. Квартира наша, оказывается, четырехкомнатная. Ну и я потихоньку расспрашивал супругу и выяснил, что работаю в МИДе, переводчиком. Никогда бы не подумал, что стану госслужащим. Живем мы в Москве, квартира служебная. Мои родители и две младшие сестры тоже тут проживают, но на другом конце города. У нас личная машина, «Москвич», внизу стоит, на парковке. Я паспорт свой нашел и пролистал, запомнив адрес. Штампы, что мы женаты 6 лет и есть дочь, тоже стоят. Ха, а Эльза моего года, просто выглядит моложе. Мы в 18 поженились, получается. По залету, наверное. Все, как и должно быть. Кстати, дочь не Маша или Мария, а Марья. Однако с женой все же нужно поговорить. Я первым спустился вниз, машину нужно прогреть, и с трудом найдя, по номерам, в техталоне видел и запомнил, открыл найденным в кармане куртки ключом и завел двигатель. Пока печка прогревала салон, сам щеткой смахивал снег с машины. ХМ, на Ладу Гранту похоже, а подумать стоит, есть о чем. Я попал в новый мир и как тут жить, не знаю. То, что с женой серьезно придется поговорить, это понятно, но стоит обдумать, как это сделать. С ее слов она врач, пусть детский, но врач. Есть еще один момент, игра из меня не ушла. Я, когда в спальне раздевался, снимая халат, то обнаружил татуировку змейки на руке. Эльза на нее не отреагировала, хотя руку видела, но змейку, видимо, нет. Проверил карман и достал обмотанную ремнем кобуру с пистолетом того офицера из пассажиров Тюбельвагена. Карман-то при мне остался. А если бы я виртуальное управление выбрал, пропал бы, вот и я не знаю. Но наличию его жуть как обрадовался. Он мне точно пригодится. У меня там и танк есть, правда не на ходу, да еще доставать надо аккуратно. Я же его из болота забрал, внутри вода, что не стекла. Надо было снарядов и пулеметов танковых подкинуть. Да не догадался, тут супруга с дочкой подошли, попеняв мне, что новорожденный не забрал подарок из прихожей. Я убрал коробку в багажник, мы сели, мотор работал, так что, включив скорость, благо схема на ручке переключения передач имелась, сразу выехал со двора. Выехали на трассу, а я-то не знаю, куда ехать, поэтому и обратился к супруге, старись ту не волновать, дорогая, меня током ударило, мысли перепутались, не покажешь, куда ехать, дорогу не помню. Она посмотрела на меня странно, с некоторым испугом, но стала показывать, и все о самочувствии спрашивала. Пришлось сознаться об амнезии, их с дочкой не помню, вообще мало что помню. Родителей да, а сестер нет, и вообще хочу уволиться, я свою работу не знаю. Приду, что я там делать буду, но нас попросят сдать служебную квартиру, с осторожностью в голосе сказала Эльза. Купить квартиру можно? Да, есть кооперативные дома и много, даже двухэтажные квартиры. Помнишь, мы мечтали? Не помню, но новость отличная. Где деньги достать, я знаю. Клад в Африке, зарыт сундучок, сейчас содержимое антиквариат, там на 10 квартир будет. Границы открыты, как деньги склада официально получить, я придумаю. Слетаем, отдохнем, заодно и клад приберем. А сам я буду книги писать. Хочу про маленького волшебника написать и волшебную школу. Благо по сочинениям всегда 5 получал. Думал про русского Вована, но решил, что для нас слишком жестко, менталитет не тот. Вот в Англии, самое то. Даже название придумал, Билли, маленький маг. У него будет подружка, ведьмочка Гермиона, девочка с густыми каштановыми волосами и зелеными глазами. Мы ехали, а я строил планы на жизнь. Думаю, следующая игра будет после следующего Нового года, раз тут все так схожи. Правда, император давал 5 дней на посленовогодний отдых, а не 10, как в бывшей Российской Федерации, но этот год нужно как-то прожить, что я и собирался сделать, строя в машине планы. Знаете, а я бы не хотел новые игры. Мне нравится то, что я получил, и я считаю, что заслужил такую новую жизнь. Не хочу ничего менять. Я как-то уже полюбил супругу и деловитую дочурку, а еще одну дочку люблю заранее, что скоро появится. Супруга мельком сказала о новой дочке, видимо, УЗИ показала. Осталось увидеть родителей и посмотреть на сестренок. Одна даже родилась именно в этот день, когда я в игру отправлялся. Есть еще один момент. Как я не искал в местном интернете, но такая игра, как Off Tank, тут явно неизвестна. Да, я уверен, что продолжения не будет, но подготовиться, так, на всякий случай, все же стоит. А знаете, что больше всего обидно? Финнам я так и не вломил. Тут они тоже легким испугом отделались. Вернусь, надо будет посидеть за компом и изучить новую историю, начать вживаться в местную, неизвестную мне пока, жизнь.